«Привет, Тил», — сказал Джинто уже из своей каюты. «Как Лина?» «С ней все хорошо. Хочешь с тобой увидеться?» Последовал мгновенный ответ, как будто Тил ждал этого вопроса. «Правда?» От всплывших старых воспоминаний у Джинто засоднила душа. Но он не мог сейчас ни расплакаться, ни заявить, что Тил лжет. Это привилегия детей. «Правда», — ответил Тил. «С тех самых пор мы всегда сожалели. И очень хотели тебе это сказать». Джинто весь обратился вслух. «С нами тогда творилось непонятно что. И я не должен был вымещать это все на тебе». «Ничего, Тил». Простил его Джинто. «С той ситуацией никто бы не сладил». «Я благодарен тебе за эти слова, но все равно мне стыдно за собственную злобу. Мы хотели обращаться с тобой как с собственным сыном, а в итоге вышло вот так». «Я же говорю ничего». «Рок был моим лучшим другом. Я считал, что знаю его от и до. Но когда я услышал тот его план, мне показалось, что это совершенно другой человек. Не тот Рок, которого я знал. Тот, которого я знал, не согласился бы присоединиться к захватчикам, чтобы обеспечить себе хорошую жизнь. Поэтому и его сын, то есть ты, показался мне не тем Джинто, которого я знал с пеленок». «Обо всем этом мы с тобой позже не спеша поговорим, верно?» Джинто нашел наконец, возможность встрять полноценно. «Сейчас мне кажется ситуация очень необычная, Тил, и не самая подходящая, чтобы вспоминать старые времена, тебе не кажется?» «Я что хочу сказать? Я вовсе не желал смерти Рока». Тил явно пропустил слова Джинто мимо ушей. Как будто у него было мало времени. «Я был против. Конечно, что он сделал, это предательство. И поэтому его судили. Но по закону Рока никак нельзя было наказать. Было решено, что он действовал в рамках закона. Но парламент принял специальное постановление, и Рока...» Джинто начал смутно понимать, почему Тил откликнулся на вызов с корабля. «Я ничего не мог поделать. Приговор привели в исполнение сразу, не спрашивая одобрения президента. Такие законы у обеднённого человечества. Хотя и по старым законам президент не имел права вето. Но я хотел помочь Року, твоему отцу, бежать. Думал хотя бы жизнь ему спасти. Капитуляция была неизбежна. Но то, что он стал имперским дворянином, я и сейчас считаю его катастрофической ошибкой. Но даже если он совершил ошибку, лучший друг есть лучший друг. Ты мне веришь?» «Я тебе верю. И всегда верил». «Слава богу. Слушай, я не рассчитываю, что ты меня простишь. Я до сих пор желаю, чтобы Господь за мою алчность отправил меня в ад. Но я хотел, чтобы ты все это знал». «Я тебя уже простил», — искренне ответил Джинто. Хаос, воцарившийся после рождения графства Хайт, был с точки зрения Джинто сродни стихийному бедствию. Конечно, понять, кто за все это в ответе, было легко. Но восьмилетнему ребенку, для которого все, что на него внезапно обрушилось, было просто каким-то безумием, даже в голову не могла прийти мысль винить в этом кого-то конкретного. «Теперь у меня камень с души свалился», — произнес Тил. «Ладно, Джинто, похоже, нам с тобой говорить больше не о чем. Если ты не против, с тобой хочет поговорить Лина. Не подождешь немного, пока я подключу ее?» «Давай лучше встретимся. Поговорим вживую, не по голосовой связи». «Да, хорошо бы. Уверен, ты стал прекрасным молодым человеком. Мы были бы безумно рады увидеть это собственными глазами». «Вот и хорошо», — с облегчением произнес Джинто. «Я, конечно, дворянин Ап, но для личной встречи оденусь по-обычному, чтобы всем было спокойней». «Не выйдет». «В смысле не выйдет? Мне лучше одеться как имперскому дворянину?» «Не в этом дело. Мы не сможем встретиться». «Но почему, Тил?» «Я не позволю вам ни шага сделать по нашей драгоценной планете». «Нам это Ап?» Чувствуя, как внутри все оборвалось, уточнил Джинто. «Ап не имеют обыкновения спускаться на поверхность планет». «Не уходи от темы. Ты наверняка уже понял, о чем я». «Ты не собираешься капитулировать?» «Да. Мы снова провозгласили независимость». «Но у вас стоят войска Альянса Трех Наций». «Это войска наших изначальных союзников. Впрочем, что было изначально, уже не важно. Они подчиняются правительству как вооруженные силы звездной системы Хайд и считаются полноценными членами нашего общества. Война им с самого начала была неинтересна. Эти солдаты сейчас прекрасные граждане Хайда, и мы их приняли. Вы им доверяете? Это вопрос к территориальному представителю, ваше превосходительство граф. Если ответить «да», Тил немедленно оборвет разговор. Значит, не врать невозможно. Нет, я просто волнуюсь за тебя, Тил. За Лину, за... Но... Джинта хотел назвать имена своих друзей детства, но понял, что не выйдет. Лица всплыли в его памяти, а вот имен он не помнил. За нас волноваться не надо, Джинта. Скорее уж я волнуюсь за тебя. Постоянно волнуюсь. Как там с тобой обращаются? Мэна Рока, графа Хайд, всегда смотрели холодно. Могу представить. Не уверен. Понимаешь ли ты смысл того, что я только что сказал? Конечно, была враждебность к самому Року, но еще сильнее было общее недоверие Кап. Когда они таки сделали Рока достопочтенным дворянином, у нас немало народу сильно удивилось. Многие считали, что на обещания Ап не стоит обращать внимания. Они просто заговаривают зубы. Я к ним не относился, но, думаю, им стоило постараться внушить нам уверенность, что свои обещания они выполняют. Заслужить доверие наземных граждан – такая мысль едва ли могла прийти Ап в голову. Джинта это понимал, но встревать в монолог Тила на этот раз не стал. Ну а дальше произошло то, что ты и сам знаешь. Ты остался в Империи, и твой статус наверняка перестал существовать. Так все думали. Когда я узнал, что ты стал графом Хайд, я удивился еще больше, чем тогда с Роком. Понимаю. Быстро проговорил Джинта. Если бы он не поторопился, то остался бы вне разговора уже навсегда. Но я, хоть и граф Хайд, в то же самое время и Джинта Лин, уроженец Мартина. У меня может все получиться. Тил, ты, конечно, останешься на своем посту. Правительству системы Хайд даже не обязательно капитулировать. В общем, все вернется к тому, что было раньше. Если не хотите торговать, я не буду настаивать. В повседневной жизни чуть-чуть прибавится беспокойство, но нищеты-то у вас сейчас нет. Я такие серьезные разговоры вести не собираюсь, сказал Тил. Голос его прозвучал решительно. Но, Тил! Никаких «но», никаких «однако», Джинта. Нельзя же так. Тогда, думаю, разумнее всего прекратить этот разговор. Но мне этого делать не хочется. Голос Тила смягчился. То, что до сих пор мы жили порознь, было ужасно. Сейчас, по крайней мере, я хочу, чтобы при расставании у нас остались добрые чувства. Не получится, Тил. Простонал Джинта. Неужели ты даже чуть-чуть не понимаешь мои чувства? Я так ждал встречи с тобой, с Линой. Ну да, ситуация к веселью не располагает, но... Я, конечно, боялся этой встречи, но все равно ждал ее. Нет, я боялся именно потому, что ждал этой встречи. И вот ты говоришь, что мы не встретимся. И что, пусть при расставании у нас останутся добрые чувства. Тот прежний Тил такие нелепые вещи не стал бы говорить. Это была неправда. Маленькому Джинта Тил иногда представлялся очень нелепым человеком. Однако мартинийским детям такими казались почти все взрослые. «Есть только один вариант, чтобы встретиться», — произнес Тил. «Ты перестаешь быть Ап, просишь у нас убежище как мартиниец, и мы в любой момент примем тебя с распростертыми объятиями». Губы Джинты изогнулись в иронической улыбке. Он возблагодарил богов, хотя и не верил в них, за то, что здесь он был один. «Джинта», — раздался голос Лины. Нормальные слова сразу не нашлись, и Джинта замямлил. «Тил все правильно сказал. Грандиозных церемоний не будет, но мы устроим хорошую приветственную трапезу в семейном кругу. Я приготовлю твое любимое мелоношо». «Очень хотелось бы его снова попробовать», — ответил Джинта. «Но не выйдет. У меня тоже есть обязанности». «Какие обязанности? Обязанности Ап? Обязанности правителя? Обязанности захватчика? Неужели это все важнее, чем мы, Джинта?» «Лина, прости меня», — сказал Джинта. «Все-таки я не вернусь». «Может быть, на самом деле там есть девушка, которую ты любишь?» «Да нет же», — солгал Джинта. «Правда? Ну, тогда я могу быть спокойна». «А если бы я сказал, что у меня есть любимая девушка, и поэтому я не могу вернуться, ты бы мне поверила?» «Это понять было бы гораздо легче», — решительно заявила Лина. «Ты как раз подходящего возраста». «Легче понять, чем обязанности и чувство долга?» «По отношению к девушке тоже есть обязанности». «В общем, более серьезные обязанности. Понимаешь?» «Понимаю. Но ты о таком можешь пока не думать. Ты еще в том возрасте, когда хочется играть». «Не знаю, как ты меня представляешь, но я уже не ребенок», — запротестовал Джинта. «Ладно, ладно. Молчи уж». «Ты, наверное, всю жизнь будешь обращаться со мной как с ребенком. А мне, между прочим, уже столько лет, что у меня свои дети могли бы быть». «Но у тебя их нет». «Ну, да, их нет», — признал Джинта. «Ты всю жизнь будешь нашим ребенком, Джинта». «Так говорить нечестно, Лина». «Но это правда». «В общем, есть более важные вещи, чем семейная беседа». Решительно оборвал Джинта разговор с Линой. «Ты слушаешь, Тил?» «Да, слушаю. Но говорить о политике не собираюсь. По крайней мере, пока ты ап». «Но тогда поговори со мной как с мартинейцем. Я уже достаточно взрослый. У меня есть избирательные права». «О, ап, нет избирательных прав», — отрезал Тил. «Понимаю. Тогда так. Я уже достаточно взрослый, чтобы говорить о политике. Кроме того, я, может, и ап, но милый Мартин люблю, и людей, которые там живут, люблю. И мне не важно, что это невзаимно. Я люблю все, на что падает свет звезды Хайт». «Тогда почему ты к нам не вернешься?» «Да черт побери!» Наконец взорвался Джинта. «Потому что если я стану одним из вас, то предотвратить уничтожение системы Хайт окажется некому!» «Ты сделал успешную карьеру, я смотрю», — с насмешкой в голосе произнес Тил. «Выкинь свой сарказм. Что стало с Фода Антобита?» «Это конфиденциальное дело нашего правительства», — после микроскопической паузы ответил Тил. «Не подлежит разглашению посторонним. И в любом случае, это уже не семейный разговор». «Это семейный разговор. Космические силы атаковали Фода Антобита не всерьез». «Не всерьез?» В голосе Тила послышалось удивление. «Ты хочешь сказать, что это была всего лишь сдерживающая атака?» «Конечно, это...» «Нет, это была даже не сдерживающая атака. Всего-навсего сообщение, что им слегка неприятно. Помеха учениям. Что именно это было, я подробно расскажу при следующей встрече. Если только, Тил, ты дашь мне эту встречу. Но если удар хотя бы той же мощности, что был по Фода Антобита, придется по Кландону, знаешь, что будет?» «Я ни слова не сказал о том, что Фода Антобита уничтожена». «Уничтожена или нет, сейчас не имеет значения. Если космические силы известят Кландон-Сити, что им неприятно, как ты думаешь, что будет?» «Скорее всего, погибнет много наших граждан», — с явной неохотой признал Тил. «В числе этих погибших может оказаться и моя семья. Значит, это семейный разговор». «Софистика тебе хорошо удается, Джента». «Это дурная привычка, Тил. Когда на словах ты побежден, объявляешь собеседника софистом». «Только если собеседник ребенок. Потому что ребенок не способен принять логику». «Я уже не ребенок. И я способен принять логику, если это логика». «Понятно, хорошо. Давай поговорим. Но сейчас еще рано. Сейчас я, как официальное лицо к разговору с тобой... Нет, с графом Хайт из Империи, еще не готов». «Ладно, мне тоже нужно время. Я с тобой скоро свяжусь. И мы вместе обсудим, что будет лучше всего для нашей звездной системы». Отключившись, Джинта вызвал весь имеющийся персонал графства Хайт. «Ну как?» – спросила Лафилю Джинта. «Прогресс более-менее», – покачал головой Джинта. «В основном был семейный разговор». «Семья должна быть превыше всего», – сказал Самсон. «Но можно ли называть это прогрессом?» «Договорились встретиться и поговорить уже лично». «С нашей стороны будешь ты один?» Самсон приподнял бровь. «Это пока неизвестно, но думаю, так было бы лучше всего». «Где будет встреча?» — спросила Лафиль. «Еще не решено». «Ты не должен идти на планету один». «Ваше высочество, я как раз то же самое собирался сказать. Моего повелителя нельзя отпускать одного туда, где опасно». «А может, мне тоже стоит пойти в огонь за компанию с вашим превосходительством?» — подал голос Поварьё. «Если ваше высочество собирается туда идти, то я с вами», — заявила Селней. «Я вам всем признателен», — поблагодарил Джинта, одновременно приводя в порядок мысли в голове. «Для начала необходимо вызвать сюда Багбирж». «Связное судно уже ушло?» «Да, уже ушло», — ответила Лафиль. «Сразу после окончания учений». «А следующий рейс...» «О, подождите-ка». Джента вдруг сообразил, что ему не обязательно спрашивать об этом у присутствующих, и запросил через запястный компьютер расписание полетов связных судов. К счастью, как только учения завершились, с расписания был снят гриф секретности. И Джента, хоть и посторонний, получил доступ без проблем. Согласно расписанию, следующее связное судно должно было отправиться примерно через час. «Вот с этим связным судном пошлем вызов. Багбирж должен прийти дня через три. За это время мы должны определиться с планом». «Вот теперь ты говоришь как монарх», — сказала Лафиль. Джента не был уверен, что это похвала.